Шановні слухачі, вітаем вас. У студыі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянук. У гэтыя і наступныя выхадныя прапануем вашай увазе радыёспектакль «Мінскі напрамак» паводле аднайменнага рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа. Сёння вас чакае першая частка твора, запісанага ў 1976 годзе. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад аўтара – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Камісар партызанскага атрада «Туравец» – народны артыст Беларусі Юрый Сідараў. Камандзір партызанскага атрада «Ермакоў» – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Начальнік штаба атрада «Габдулін» – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі. Ніна Лагуновіч, актрыса Ніна Піскарова. Марыя Андрэеўна, народны артыстка Беларусі Вольга Клібановіч. Аўдоцця Шабуня, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч. Дрозд, народны артыст Беларусі Генадзь Гарбук. Шашура, акцёр Валянцін Букін. Грэчка, народны артыст Беларусі Міхаіл Пятроў. Тыталь, народны артыст Беларусі Віктор Лебедзеў. Каліберда, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Клямт, артыст Анатоль Мазлоўскі. У астатніх ролях заняты акцёры мінскіх тэатраў. Земля наша, белопенные берёзовые гаи, синевато-осмуженные хвойники на узорчатых простягах, нестиханный шепт чаротов на пинских болотах, стародавние стены Витебска и Турова, новая, величная краса минских и гомельских улиц. Спокойно, мирно веют ветры над твоими полями, над реками твоими. Хорошая, цудовная ты под горячим паўдённым солнцем, уся в зянне, уся в буйном цвете. Але пройди по стежках, по траве твоей, и убачишь, по всей земли еще с краю край иржа осколков, раны рубцы незарослых окопов, еще небы потыхая из лесу дымком партизанского вогнища. Яшчэ здаецца, не заціх стогн пачарнелай ад гора ўдавы. Радыёспектакль паводле рамана народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Ленінскай прэміі Івана Мележа «Мінскі напрамак». Частка першая. Блакада. Яшчэ ісці будзе. Ці выбраўся. Андрій, синок, ой, стань з того боку. Візьми Вольку з руку. Помагати будеш їй. Ти більше. Чуєш? Чую, мама. Цей уже ти загникав. Хутко виберемося. Виберемося. Андрій! Андрійку, не збочпай! Не бойся, мама. Хіба гэта балота? От ми на тым тыдні лавілі рыбу. Дык заходзілі па шыю. І то нічога. Ах. Сухі беражок. Далёка. За сотні крокаў. З усіх бакоў твані. Не загрузнуць бы. Любка! Любка! Любка! Тихо! Тихо, дитятко моє. Скоро вийдемо. Скоро виберемося. Виберемося. Боже мой! Боже мой! І куди? Куди, каб ведали? Не можу більше йти. Не можу. Ну що ти? Не треба відставати. Загрузнеш. Все равно не могу больше. Тримайся. Тримайся за мене. Пойдем. Так, легче? Легче. Все тримаются. Одоліють. Ой, Змитро, родний мой, бережи тебе Бог. Глянь, глянь, мама, усе небо затягнуло. Дым. Бачу, синок. Іди, іди, Вольку тримай. Знов стріляють. То это наши, партизаны. Они и там застались, каб мы поспели отойти. Там батька твой, Змитро Шабунин. Ну иди, иди, сынок, иди, худшей, худшей. Любка! Это тебе кличут? Я Валя Рыгорова, за болоття. Пойдем, Валя. Пойдем разом, дівчинка. Хучей, хучей. Як думаєш, Змитро, поспіють наші одійсті? Ну, фашисти, гади, здогадалися, що ми прикриваємо одход головних сил бригади. Усі навалилися на нашу роту. Моцно навалилися, комісар. Третю атаку відбиваємо. Одійсті, я думаю... Поспіють. Тяжко їм. Там діти. Старые. залишилися гади. Ща струна правий фланг. Чую, бігу. Тихо як. Это перед новой атакой. Я их повадки добро ведаю. Так. Зараз знов пойдуть. Протриматься б, покуль стемнее. А як только почнет темнеть, знімемся. Я выведу. Я тут кожную стежку ведаю. Пойшли. От сволота. Ну, тримайся з метро. Что это? Шабуня! Чуешь? Танки! З левого фланга танки. Подрихтовать гранаты. Бронебойщики по танках! Шабуня! Я удерживаю взвод! Ну что, солдаты, хорошо? Тримаемся, товарищ комиссар. Крайком. Вася. Вася, треба послать наперед человека с гранатами. Танки треба затримать. Зрозумело, комиссар. Я сам пойду. Это кто утекает? Стой! Куди? Стой! Стрелять буду! Это Гречка, Калина-Малина, с першого узвода, товарищ комиссар! Гречка! Назад! Ах ты! Вояка! Танков наполохався. Не бачив їх ніколи, а? Это бачив. Горить! Вунь! Танк горить! Бачите, вунь! А ти як думав? Горить! Это ваше яко. Крайко, Василь, гранати! Перший взвод! За мной! Вас поранило, товарищ комиссар. Дайте я перевяжу. Скажи ты, коли ж гэта? Дали мы им, товарищ комиссар. Видать, больше не сунутся. Не сунутся, скажешь. Черт их ведай, сунутся тене. А что дали, то дали. По-соправдному отсыпали. Полной меркою. Нина? Ты что? Командира роты. Кого? Шабуню. Где он? Там. Из метро. Что у него? Кулевая у живот. Ну, что? Фрицы не чипары. Отбились, метро. Одогнали фрицев. Утекли, гады. А много тут положили. Ободва танки спалили. Отбили. Это добро. Шкода. Только... Чего? Шкода? Не ужас меня. Шкода. Не чипор. Я тут. Убачишь мою удочку, детей. Поклопотися про малых. Передаси жонцы. Стратил притомность. Несите его за лесок. До болота. Там все раненые. И ты иди туда, Нина. Гляди за им. Зроби все, что можно. Берите его, хлопцы. Вася, Шашура. Ага. Берите. Осторожненько. Осторожненько, хлопцы. Давай. Сюда, сюда. Дрозд. Я тут, комиссар. Дрозд. Приймай, щоб у нього роту. Слухай, Дрозд. Ти болоти тут добре ведаєш. Зможеш уночі провести? Тяжковато, не шепар. Разлялись они вельми болоты. Але нічого, думаю, что выведу. Ну, ось и добре. Что с бригадой Нечипор? Что с иншими отрядами? Бригада повинна переправиться через болото и собраться в Загальском лесе. Так мы домовились с Ермаковым. Але теперь оправились, у яким стане отряды. Об этом я могу только гадать. Стомився, комісар. Я так само. Автомат от стому з рук валиться. Шабуня помер. Змитро, Змитро. Шабуня был для меня. Разом бригаду старали. Сдавалось, что с метро заусёды век будет побач. И ось нема его. Добрый командир был. И человек был. Незаменный. Незаменный. Я пойду. Иди, Нина. Иди. Товарищ комиссар, а коли я подам у партию, могут принять? Принять? Думаю, могут. Вы ведаете, товарищ комиссар, я давно хотел сказать вам об этом, да неяк не осмеливался. У партии уж людей особых примают. Ну, не то, что сумленных, самую гвардию. А теперь подам. Подавай. Злости во мне много. Я эту сволоту буду так бить. Так бить. Тихо, Вася. Тихо. Тихо. Командир. Шкода. А кто это еще не спит? Вонь. То, видать, Гречка. А? Йон. Эй, Гречка. Ты что там робишь? Нічого, до ветру йду. Товарищ комиссар, что это мы убились в это болото? Где наши? Может, от них уже рожки да ножки? Откуль у тебя, правитель, вестки такие? А где бригада? Где все? Бригада там, где ее и треба. А тебе, правитель, прошу, язык за зубами трымать, как не мотлялся лишнее. Думать треба лепш. А другие так же думают. Драпают наши. Что? Мы драпаем. Мы драпаем. Ну не драпаем, не драпаем. Воюем, привязался. Сам драпаешь, дыки, кажи на себе. Драпают. Бач ты, зараза. Ша. Тихо. Знов стреляют. Божухна. Божухна. Божухна. Ох, гнида. Руки не хочется об яго пескать. А варто было б. Ну, тихо вы. Тихо. Кто стреляет, Шашура? Разведчики на группу немцев натыкнулись. Видать, засада, калина-малина. Сколько их? Тяжко сказать. Не видать их. Ховаются у зараснику, калина-малина. Але коли мерковать по стралянине, небогато. Так. У бою увязываться не будем, треба обойти засаду. Мне сдается, яны за нами не пойдут. Дрозд, сбирай людей. Правильно, треба идти. Треба идти, не шипор. Треба худше знайти своих. А то як пчелы, что отбились от двуля. Вася, позим будет с хлопцем. Есть. Нема дурных. Лезьте в пельку. Исти на сгубу свою, на погибель. Они сами не ведают, где бригада. Идуть, абы не стоять. Не, хай идуть. З мене хопить. Нема дурных. Нехай идуть ты, у кого нема головы, кому жить не хочется. А я не пойду, я жить хочу. Одному як-нияк легче уратоваться. А то паузе такий хвост, стольки народу. Увесь час на виду, як який-небудь табун. Ну, все. Тепер все. Дякуй Богу, обошлося. Здається, не зауважили, як я поповз. Не, не зауважили. Тихо. Все. Один. Тут недалеко моя вёска. Моя хата. Наберу хлеба, сала и пересяджу на валу. А там будет видать. Thank you. буду бой, чу-чу. Дождь будет скоро. Люди смоглись, а... Наближается навальница, чуешь? Як недобро, неспокойно будут эти древы. Зробим привал? Зробим. Привал! Привал, хлопцы! Привал, хлопцы, привал! Ух, изморився, калина-малина! Тихо! Зробіть буданы. Зараз дождь сіканє. Ёсь зробіть буданы. Ёсь! Закрыли все небо. Будет дождь. Что это? Строяют? Гром, Ванечек. Так, первый гром. Первый, еще не гремело. Худшей. Худшей, хлопцы. Накрывайте буданы, зараз дождь сыпанье. Ты справды? Дождь пошел. Ой, дождь. Ой. Иди сюда. Сховаемся, Ванечка. Добрый дождик, аккурат для зимы. А ты чего смеешься, сестрица? Я что-нибудь смешное сказал, Нина? Не-не, я просто вспомнила, как ваши хлопцы вас называют. Ну и как, коли не секрет? Старшиней. Столько уже воюет наш командир, товарищ Дрозд. А на вот команду по войсковому давать не научился. Зроби, Сергей, тое. Пойди погляди, Иван, ти не фашисты там. Я не уводшу вас командиром зовут, а заводшу старшиной колгаса. Хлопцы жартуючи кажуть, что вы и зараз ведете докладный улик про цадён. За подорванный эшелон – 3 про цадні. За разбитый гарнизон – по полтора на кожного. Так, Ниночка, я цивильный человек. Треба воевать, воюю. Ой, але як хочется мне взяться за косу, за серпок. Жит-то, видать, будем прибирать мы. Вось я и радуюся дождику. Ён вельми потребный земельц. С дождиком вас, партизаны. Есть новины, не чипор. Разведчики донесли, наши недалеко. Ну? Так, еще один пироход, и мы убачим своих. Будем дома, у брыгады. Ну, а зараз спать. Спать. Яны сапраўды начавалі блізка ад брыгады. Уранні Туравец са сваёй групай быў ужо ў атрадзе за радзіму. Скончылася бадзянне па балотах, невядомасць, трывога. Радасць сустрэчы рабіла людзей нячулымі да ўсяго іншага. А між тым становище бригади було нелегкое. Тільки Туравец, Дрозд да ще некілька чоловік одразу відчули тривожний напружений лад теперішнього життя бригади. Поблизу Туравец убачыў над штаба Габдуліна, які, седзячы на траве, нешта пісаў на скрынцы адмін, што замяняла стол. Наш літапісец па-ранейшаму карпее над гісторыяй. О, Нісіпар Павлович, калі ты вярнуўся? Толькі што. А тут пусціў нехта пагалоску, што цябе жывога няма. Ну? Аж бачу, жывы. Жывы. Прывітанне. Жывы і паміраць не збіраюся ў дадатак. Слухай, а ты пра мяне некралога не напісаў, а? Ды не. А ў цябе што з рукой? А, глупства. Нейкая дурная куля драпнула. Не паглядзела, што камісар. Слухай, Габдулін, я бачу, ціх тут чамусьці. Не страляюць? Ціха. Так, ціха. Зманлівая цішыня. Сёння мы збіраемся зняцца адсюль. Фрыцы канцэнтрыруюць сілы, сціскаюць круг. Так. Ну, а што са штаба злучэння? Штаб злучэння загадвае зараз жа прабівацца з блакады. Разумееш? Ага. Сёння, пакуль фрыцы яшчэ рыхтуюцца, трэба перамяшаць ім карты. Камбрыг Ермакоў звязаўся па рацы са штабам злучэння, адтуль перадалі, што там усе гэтыя дні ідуць безупынныя баі, і што карнікі захапілі многа сёл. Так. Штаб загадаў прарывацца ў раён Сасноўкі. Так. Ну, а дзе Ермакоў? У Кутузаўцаў. Калі вернецца? Хутка павінен быць. Слухай, а што з Машай? Не ведаеш? Як не ведаю? Жывая, здаровая. Здаровая? Сёння бачыў, яна пра сябе пыталася. Вельмі не пакоілася. Ну, кажы, так і не пакоілася. Відаць, да яе таксама чуткі дайшлі. О, вось і Ермакоў. Яже, трымай каня. Слухаю, камандзір. Прывітай. Здорово, Ермаков. Комиссар. Комиссар! Ось добро. Ось добро, что ты, брат, вернулся. Тяжко одному. Треба прорываться, патронов нема. Гарматы. Сёння загадал закопать, нема снарадов. Ось як ни одного снарада. Их полсотни снарадов бы. Я так лупцанул бы фрицев, что яны покатились без оглядки. Так полсотни снарадов и концы с концами. Паўсотні снарадаў. Ну, а без гармат і снарадаў? Выбіраць нема чаго. Трэба прабіцца. Паслухай, што я тут надумаў. Ну. Сёння будзем прарывацца. Марудзіць нельга. Час цяпер стараецца на іх. Кутузаўцы і Радзіма пойдуць у галаве. Я аддаў ім усе патроны, сам пайду з імі. Прорыв я наметил вось тут. Ага. Разведчики донесли, что тут два кулеметные гнезды и роты две у окопах. Але гэта ничего. Ярок тут добрый хмызнячок. Можно неприкметно подобраться вось тут. Так, так. Ага. Вось тут. Ага. Давай все обдумаем. Габдулін, сюды. Можна? А, Марія Андрэевна, доктору заўсёды можна, заходзьце, калі ласка. Дзе тут у вас раненыя? Мене папрасілі зрабіць перавязку. Ну, што ў вас, таварыш камісар? Хадзем на штаба. Нельга доктору замінаць. Не, а вы не замінаеце? Пацыент у мяне бачыў не цяжкі. Не. Пайшлі, Габдулін. Пайшлі. Ну, паглядзім рану. О, я думала, тут Бог ведае што. А тут дробязь, дзіцячая рана. Дарэмна хвалявалася. Маша. хвалявалася недарэмна. Ось так. Так. Так, так. Ну, ось, усё. Дякую. Добра рану перавязалі. Як зрабіў бы кожны іншы. Кожны? Не. Так, як вы. Ніхто. Маша. Ну, ўсё, я пайду. Трэба ў шпіталь, там новых раненых прынеслі. Папраўляйцеся. Дзіўна. Мы адчуваем сябе блізкімі. І некаторыя з таварышаў здагадваюцца пра наша пачуццё. А мы гуляем у схованку, як дзеці. Эх, Маша, Маша. Што ж гэта будзе далей? Джава Павлович, я вас шукаю. Што здарылася, Ніна? Раненых я уладкавала. Больш цяжкіх Марыя Андрэевна к сябе перавяла. А вось дзяцей, што прыбіліся да нас у дарозе, трэба ў сямейны лагер. Я адна без вас туды не пайду. Не магу. Чаму? Там, шаб у них з дзецьмі. Жонка камандзіра. Усіх пытае, ці не бачылі яе з метра. Што ёй скажаш? Разумею. Пойдем разом. Заходь, Габдулін. Што, доктор пайшла ўжо? Так хутка. Пайшла, і я пайду, Мікалай. Я пайду ў сямейны лагер, там жанчыны чакаюць. Трэба ім сказаць аб загінуўшых. Так, трэба. Ідзі, Нічыпар Павлович, а мы тут з начштаба абмяркуем план бою, план прарыву блакады. Ідзі і прыходзь хутчэй, чакаю цябе. Ага. Спроба вырвацца з блакады скончылася няўдала. Як гэта магло здарыцца? Недаацанілі сілу іх? Памыліліся ў нечым? Да ясна як. Прашляпілі вось як. Прашляпілі? У чым? Месца прарыву выбралі няўдала? На ражон самі палезлі. Вось у чым. Габдулін перасцерагаў. Як толькі разведалі ўчастак, ён адразу паведаміў, што фашысты падкінулі падмацаванне, пяхоту з мінамётамі і некалькі танкаў. А ў нас страляць няма чым, і мы палезлі. Пераацанілі, недаацанілі. Якая розніца? Папрокамі справу не паправіш. Ну, добра. Я паеду да Кутузаўцу. Потым у радзіме буду. Вярнуся праз 2 гадзіны. Ось табе і першамай. Не пашанцавала. Святочны сход і ўсякія там урачыстасці адмяняюцца. Усю ноч прачакалі самалёт за лініі фронту. Не дачакаліся. На світанні прыйшла радыёграма, што вылецець не ўдалося з-за нялётнага надвор'я на трасе. Гэты 5-й дзень блакады быў асабліва цяжкі. Юнкерсы бамбілі атрады, як ніколі дагэтуль часта і моцна. Шалелі драпежныя месары, што амаль увесь час скідаліся з неба, праносіліся над дрэвамі, секлі з кулямётаў. акрамя карнікаў, пачаў грозны наступ голад. Другі дзень людзей не кармілі. Выдавалі толькі па кавалачку несалёнага мяса. І Туравец і Ермакоў бачылі, што ў акопах людзі курчыліся ад болю ў жываце. Давалася, відаць, у знакі і балотная брудная вада. Я разумею, становішся не з лёгкіх, але наша задача не сеяць паніку. Чаму у вашых байцоў такі прыгнечаны настрой? Чаму яны перасталі верыць, што мы ўрэшце рэшт вырвемся, што нам абавязкова ўдасца вырвацца з блакады? Маўчыце, палітрук. Вы паглядзіце на вашага камандзіра ўзвода. Твар аброс, адзенне бруднае, боты заляпаны гразью. Што гэта за абліччы? Я асабіста ведаю, кам взвода каліберду. Да блакады ён двойчы ўдзельнічаў у разгроме варожых гарнізонаў. Паказаў сябе як смелы баявы камандзір. А зараз? Паклічце да мяне каліберду. Слухаю, таварыш камісар. Камзвода каліберда з'явіўся. Клікалі? Так, сядай. Паговорым. Блакада ідзе пяты дзень. Цяжка. Я гэта разумею. Зашпілі каўнер каліберда. Ты ж камандзір узвода. Ну, зашпіліў. Давай шчыра паговорым, як таварышы. Ёсць? Вось скажы, чаму ты так апусціўся? Брудны, няголены. А чаго галіцца? Да якога свята? Голіцца не толькі да свята. Канешне. Некаторыя голяцца і ў іншым выпадку. Перад смерцю? Ну, што ж ты не дагаворваеш, а? Ты што ж, думаеш, што нам выйсці адсюль не ўдасць? Праўду кажы. Ах, на што тут заплюшваць вочы? Не мне вам казаць, справа наша дрэнь. Папаліся ў нерад, ні ў зад, ні ў перад. Так, становішча наша дрэнь. Гэта праўда. Ну, а што рабіць? А? Ты скажы, што ты раіш рабіць? Не сядзець вось так. Рыба. І тая трапечца стараецца вырвацца, калі трапіць. Ну, што рабіць? Што рабіць? Вы рашаеце. Вы камандуеце. Улада вам дадзена. Не, ты скажы. Скажы, што ты раіш рабіць? Што я думаю? Так, што ты думаеш? Я думаю, лепш за ўсё адпусціць людзей. Няхай кожны як можа выбіраецца. Так. Ты, значыць, раіш распусціць брыгаду. Можа, гэта і разумна. І табе не шкада брыгаду? Як жа гэта? Была яна і раптам не будет? Окроме того, с нами женщины. Дети. Не, я не хочу сказать. Распустить бригаду. После она знов збирается. А как же женщины? Дети. Что женщины, что дети? Им легче уратоваться. Дети-то. Напевно, не уратуются. Ай, уратуются. Их немцы не погубят. Выберутся. Не погубят? Выберутся? Цікаво. Ты разважаешь. А вось ты... Ты, конечно, не выберешься. Я? Чому? Ты уже амаль помер. Ты живый небожчик. Вы жартуете недоречи. Я не бачу, с чего тут смеяться. Становище такое, что... Так. Становище невеселое. Тому и хныкать нельга. Тут никто не пошкодует. Не вытер слезы. А фашисты не разумеют жалостных слов. Кто у тебя наместник? Боровик? Ага. Сдаси ему взвод. Як? Я ж по щирости, як товаришу. Я усе сказал. Тебе подточила небезпечная хвороба. Не верю у поспех. Обставины сприяют хворобе. Сегодня ниякого вагання, ниякого сумнения, что переможем мы. У этом теперь головное. Иди. Иди поклич до меня Боровика. Над вёсками и лясами, чёрными хаутурными хмарами уздымаліся дымы пожару. Тысячи солдат прочесывали лясы, перелески, перерезвали дороги. Усюды, где проходили карники, заставаліся страшные, незлечённые попелища. Хаты! Хаты горять! Хаты запалили! Хаты! Тут собрались все? Где остатние? Некоторые утекли, а некоторые... Лежать будем по дворах, да на улице. Меня цікавить не ты, что лежать, а живые. Нас цікавить пытанне. У кого есть там, у лесе, дочка, сын або муж? Так само нас цікавить, кто з'являється партизанским помощником. Того, кто скажет это, немецкая команда не узнагородить. Немецкая команда не покинет этим особам дом, хлеб, корову. Мы не можем долго чекать. Ваше молчание примушает меня от имя немецкого командования ужить карные санкции. Ты и ты. Немензи Шнеллер. Гэты трое жанчын будуць расстраляны, калі вы не скажаце пра партызанскія сем'і. Нікога іх, пан начальнік, яны не вінны. У нас партызан няма. Было два, дык пайшлі ў лес сем'ямі, зусім. Забралі ўсё з сабой і пайшлі. Якія ж мы партызаны, старыя дыжанкі, няма ў нас нікога. Школу падпалілі. Калі зараз жа! Калі зараз жа нам не будуць вядомы партызаны, сем'і партызан, а таксама памочнікі партызан, гэтай жанчыну будуць неадкладна спалены. Ай, божачка, ты мой, мой! Бярыце іх! Ой, што ж гэта ён робіць, людзі? За што яго? Ірад! Вазьміце дзіця! Ой, дзіця! За што? За што, дзіця? Людзі! Сыночка майго! Бі, душагу, бі! Сыночок! Каб на вас палітель, на собак. Вас загінзі! Каб вы здохлі ўсе! Не людзі вы, гады! Эршысен! Всіх! Всіх! Всіх! Всіх! Всіх! Партызан? Не. Я ўцёк. Ўцёк ад іх. Я не партызан. Папераджваю, што трэба адказваць на ўсе пытанні. Я павінен ведаць, дзе знаходзіцца брыгада, куды накіравалася, склад яе, пра планы брыгады. Я не ўсё ведаю, пан лейтенант. Мне не казалі. О, я загадаю цябе расстраляць. Не. Я ўсё пакажу. Па карце. Лес я ведаю. No. Брыгада тут размяшчалася. No. Цяпер ідзе за раку. No. А вось куды мне не казалі. Пан лейтенант, пан лейтенант, злітуйцеся. Я б усё сказаў, толькі я. Ціха ты. Гер лейтенант, дайце яго мне. Што? Мне патрэбны людзі. Работаю філь, а людзей ніхт. А гэты мярзотнік заўтра не можа перабегчы да партызан? Ну, ён не пойдзе, я яго ведаю. Там яму адразу качалок коп і гэты адкручаць. Ага, нехай толькі судзіцца. Я магу паручыцца за яго, гер обер лейтенант. Бяры! Ну, пайшлі, галавешка! Век не забуду твоей ласки, як пакуль буду жив. А, прасі тут начальство за цябе. Важдайся з дурнем. Да ты чорт з табой. Сённяшняга дня будзеш служыць са мной. Чоў? Чоў. Усе глупства, каб выкінуў з галавы. Глядзеў мяне, галавешка. Што ты, Якаў? Цяпер я навужаны. Доўга помніць буду навуку гэту. Кінь ты выць, як баба. Буду помніць. Паспрабуй забыць. Туды-назад дарогі табе цяпер няма. Галаву адкручаць. Ды адразу адкручаць. Ну, пасядзі тут я зараз. На канале «Культура» прагучала першая частка «Блакада» радыёспектакля «Мінскі напрамак» паводле аднаменнага рамана Івана Мележа. Ролі выконвалі ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган, камісар партызанскага атрада «Туравец», народны артыст Беларусі Юрый Сідараў, камандзір партызанскага атрада «Ермакоў», народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, начальнік штаба атрада «Габдулін», заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі, Ніна Лагуновіч, актрыса Ніна Піскарова, Марыя Андрэеўна, народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч, Аўдоцця Шабуня, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч, Дрозд, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Шашура, акцёр Валянцін Букін, Грэчка, народны артыст Беларусі Міхаіл Пятроў, Тыталь, народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, Каліберда, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Клямт, артыст Анатоль Мазлоўскі. У астатніх ролях заняты акцёры мінскіх тэатраў. Над запісам працавалі аўтары інсцэніроўкі для радыё Соф'я Гурыч і Анатоль Залеўскі, музыка кампазітара народнага артыста СССР Ігара Лучанка, рэжысёр радыётвора Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Эдуард Мартынс, рэдактар Уладзімір Мехаў. У спектаклі бралі ўдзел хор і эстрадна-сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам Віктара Роўды і Барыса Райскага. Год запісу 1976. Заўтра, шаноўныя, слухайце другую частку «План Баграцыён».